Глава 6. Борьба за равенство. Обсуждение проблем неравенства в обществе и роли матери в борьбе за права женщин. Проблема социального неравенства глубоко укоренена в человеческой истории и остается актуальной до сих пор. В современном мире она проявляется в различных формах, от экономического расслоения общества до дискриминации по признаку пола, расы, этнической принадлежности и другим признакам. Одной из ключевых форм неравенства является гендерная несправедливость, особенно касающаяся прав женщин. Однако важно отметить, что роль матери в этой борьбе часто недооценивается, хотя именно материнство зачастую становится мощным стимулом для изменения общественных норм и традиций. Материнская любовь и забота играют ключевую роль в формировании личности ребенка. С раннего возраста дети впитывают модели поведения и отношения, наблюдая за своими родителями. Если мать активно участвует в общественной жизни, борется за свои права и стремится к равенству, ребенок, скорее всего, будет воспитываться в духе уважения к правам каждого человека. Это способствует формированию поколения, которая будет менее склонна к дискриминации и предвзятости. Например, я с детства видела, что мама работает, развивается, участвует и выигрывает в профессиональных конкурсах, ездит на курсы доп. Подготовки. И я выросла с тем, что мне недостаточно просто проснуться, поесть, уснуть. Мне нужно есть жизнь полной ложкой, изучать мир, познавать себя и найти свое призвание. Однако, несмотря на важную роль матерей в социальной борьбе, многие женщины сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к активному участию в общественной жизни. Во-первых, традиционные гендерные роли часто ограничивают возможности женщин заниматься чем-то помимо домашнего хозяйства и воспитания детей. Общество продолжает ожидать от женщин выполнения основной части обязанностей по уходу за домом и детьми, оставляя им меньше времени и энергии для участия в политике, экономике и других сферах общественной деятельности. Во-первых, доступ к образованию и профессиональным возможностям также остается неравноправным. Женщины нередко получают меньшую оплату труда за аналогичную работу, чем мужчины, и имеют меньше шансов на продвижение по карьерной лестнице. Это создает экономические барьеры, которые затрудняют участие женщин в общественной жизни и политической активности. Тем не менее, история показывает, что даже в условиях сильного давления и ограничений матери способны стать движущей силой социальных изменений. Например, движение суфражисток в начале XX века было инициировано женщинами, стремящимися обеспечить себе право голоса и другие политические права. Многие из этих женщин были матерями, которые понимали, что будущее их детей зависит от равноправия и справедливости в обществе. Современные движения за права женщин также демонстрируют важность материнской роли. Например, такие организации, как Mothers Against Drunk Driving, «Матери против пьяного вождения», и Moms Demand Action for Gun Sense in America, «Матери требуют действий ради здравого смысла в Америке», объединяют женщин-матерей в борьбе за безопасность своих детей и общества в целом. Эти инициативы показывают, что материнский инстинкт защиты может трансформироваться в мощную силу общественного воздействия. Роль матери в обществе уникальна. Она не только воспитывает детей, но и формирует их мировоззрение, ценности и отношение к окружающему миру. Именно через воспитание своих детей матери могут влиять на будущие поколения, прививая им уважение к правам человека, толерантность и стремление к справедливости. Мать, борящаяся за свои права, становится примером для детей. Ее активная позиция учит детей ценить свободу, независимость и равенство. Дети, видя, как их мать отстаивает свои интересы и борется за справедливость, учатся быть уверенными в себе и защищать свои права. Кроме того, матери часто становятся инициаторами и участниками общественных движений. Они организуют акции протеста, создают петиции и участвуют в политических процессах, чтобы добиться изменений в законодательстве и улучшить условия жизни для себя и своих детей. История полна примеров, когда именно матери становились лидерами в борьбе за права женщин. Например, Сьюзен Б. Энтони и Эмилин Панхерст, которые возглавили движение за женское избирательное право в США и Великобритании соответственно. Проблема неравенства в российском обществе и роль матери в борьбе за права женщин. Неравенство – это одна из ключевых социальных проблем современности, затрагивающая многие аспекты жизни людей. В России, где исторически сложились уникальные культурные и социальные особенности, проблема неравенства особенно остро проявляется в отношении прав женщин. Однако одной из движущих сил в борьбе за равенство является фигура матери. Материнство традиционно воспринимается как важная социальная функция, но одновременно с этим оно окружено ореолом негатива, который поддерживают люди со своими мемами про «я ж матерей» и фейковыми историями. В этой главе хочется обсудить, какую роль играет мать в современном российском обществе, а также то, каким образом она может влиять на борьбу за равноправие женщин. Исторический контекст проблемы неравенства. Для понимания современного положения дел важно обратиться к истории вопроса. В дореволюционной России женщины были существенно ограничены в правах, причем эта ситуация касалась всех слоев общества. Хотя революция 1917 года принесла значительные изменения, провозгласив равенство полов, на практике эти идеи далеко не всегда воплощались в жизнь. Советский период был отмечен противоречиями. С одной стороны, женщины получили доступ к образованию и труду. С другой, традиционные семейные роли оставались закрепленными, а общественные ожидания от женщин сводились к выполнению материнских обязанностей. Моя бабушка была заведующей детского садика. Это уже считалось довольно высокой должностью, практически чиновничей. Но после работы она приходила домой и, как миллионы женщин Союза, принималась за третью смену. Уборка, готовка, глажка, ребенок, проверка уроков, а еще огород, скотина. Союз дал небывалые права и свободы для женщин, до чего многие страны дошли только к концу 20 века, а в каких-то до сих пор и близко подобного нет. Но менталитет простых людей остался прежним. С получением новых прав с женщин никто не снял прежние, традиционные женские обязанности. Современная Россия. Вызовы и реальности. Сегодня российское общество сталкивается с рядом серьезных вызовов, связанных с неравенством. Среди наиболее острых вопросов – дискриминация на рабочем месте, низкие зарплаты, домашнее насилие и ограничение доступа к социальным ресурсам. В последние годы правозащитники отмечают рост активности феминистского движения, которое стремится привлечь внимание к проблемам гендерного неравенства. Однако общественное мнение остается расколотым. Несмотря на наличие значительного числа сторонников равенства, значительная часть населения придерживается традиционных взглядов, считая, что женщина должна оставаться в первую очередь матерью и хранительницей домашнего очага. В своем блоге я подчеркивала, что я феминистка. И мне отвечали: «Да просто мужика у тебя нормального не было». Когда я парировала, что «ну вот же, ребят, я замужем за классным мужчиной», мне говорили, что это потому, что муж у меня плохой или просто подкаблучник, потому что нормальный мужик не будет терпеть дома феминистку какую-то. Но время меняется. Спустя годы ведения блога я заметила, насколько сильно изменилось сознание людей. Молодые люди уже не считают чем-то ненормальным феминистские взгляды, и это здорово. Чтобы преодолеть существующие проблемы неравенства и способствовать укреплению роли матери в обществе, необходимы конкретные меры. На мой взгляд, сейчас государство должно сфокусироваться на трех направлениях. Первое – поддержка образования и профессионального развития. Государство и частные компании должны инвестировать в образовательные программы для девочек и молодых женщин, обеспечивая равный доступ к качественным образовательным ресурсам. Это включает в себя создание стипендий, грантов и специализированных учебных курсов, ориентированных на развитие профессиональных навыков. Правительством сейчас реализуется интересная программа профессиональной переподготовки для женщин в декрете. На официальном портале «Работа в России» можно бесплатно получить новую специальность образца. Второе. Создание условий для совмещения работы и семейной жизни. Работодатели должны предлагать гибкие графики, возможность удаленной работы и доступ к услугам по уходу за детьми. Это позволит матерям легче балансировать между профессиональными обязанностями и заботой о детях. Третье. Формирование положительного образа матери в культуре. Культурные и медийные продукты должны изображать матерей не только как домохозяек, но и как активных участниц общественной жизни, профессионалов и лидеров. Покончить навсегда с лживыми мемами про «я ж матерей» и «личинок», перестать выставлять матерей с детьми, в особенности многодетных, как неких маргиналок, которые плодят нищету. Это поможет разрушить стереотипы и создать более позитивное восприятие роли матери в обществе. Роль знания. Матери играют ключевую роль в воспитании детей и формировании их мировоззрения. Именно через воспитание ребенок усваивает нормы поведения, ценности и представления о мире. Исследования показывают, что дети, выросшие в семье, где родители демонстрируют уважение друг к другу и равноправие, чаще становятся сторонниками равных возможностей для мужчин и женщин. Таким образом, матерям принадлежит особая миссия – прививать своим детям идеи справедливости и равенства. Что же могут сделать матери для продвижения прав женщин? Вот несколько полезных советов. Первое. Образование и саморазвитие. Женщины должны стремиться получать качественное образование и постоянно развиваться профессионально. Это поможет им занять достойное место в обществе и бороться за свои права. Второе. Поддержка других женщин. Важно поддерживать коллег, подруг и знакомых в их стремлении к самореализации. Совместные усилия значительно усиливают шансы на успех. Третье. Участие в общественных организациях. Присоединение к феминистским группам или другим организациям, занимающимся защитой прав женщин, позволяет расширить кругозор и получить доступ к полезным ресурсам. Четвертое. Воспитание детей в духе равенства. Воспитывая детей, матери должны прививать им идеи уважения и равноправия между мужчинами и женщинами. Это закладывает основу для формирования справедливого общества будущего. Борьба за права женщин – это процесс, который требует усилий со стороны каждого члена общества. Матери занимают особое положение, поскольку они влияют на формирование ценностей будущих поколений. Их активная позиция и стремление к изменению ситуации способны сыграть решающую роль в достижении равенства. Вместе мы можем построить общество, где каждый человек будет иметь равные возможности, независимо от пола. Участие матерей в общественных движениях и инициативах России или мира, а также влияние материнства на активизм, феминизм и общественную деятельность. Роль матерей в общественных движениях и инициативах. Материнство как катализатор социальной активности. Современные матери все больше вовлекаются в общественные процессы. Социальные сети и цифровые технологии предоставляют женщинам новые платформы для выражения своего мнения и объединения вокруг общих целей. Множество инициатив, основанных на идее солидарности среди матерей, появляются как реакция на глобальные вызовы, такие как изменение климата, экономическое неравенство и кризисы здравоохранения. Примером может служить российская организация «Матери против мусора», объединяющая женщин, обеспокоенных проблемой загрязнения окружающей среды. Участники движения устраивают акции по сбору отходов, проводят просветительские мероприятия и лоббируют законодательные изменения. Такие инициативы позволяют матерям объединить личный опыт заботы о детях с заботой о будущем планеты. Материнство как мотивация для общественной активности. Почему именно материнство зачастую становится катализатором общественной активности? Во-первых, оно связано с усилением чувства ответственности за будущее поколение. Многие матери осознают, что мир, в котором растут их дети, нуждается в переменах. Они начинают видеть связь между личным благополучием семьи и состоянием общества в целом. Во-вторых, материнство обостряет восприятие несправедливости. Столкнувшись с такими проблемами, как бедность, отсутствие качественной медицинской помощи или нарушение прав ребенка, матери часто чувствуют необходимость действовать. Эти переживания превращаются в мощный стимул для участия в общественных движениях. Наконец, материнство развивает лидерские качества. Управляя домом и воспитывая детей, женщины приобретают навыки управления временем, планирования и принятия решений. Эти способности легко переносятся на уровень общественной работы. В 2024 году я столкнулась с тем, что в моем городе, оказывается, отменили очень важную поддержку для молодых мам – молочные кухни. Еще мои родители в 1991 году каждое утро бегали на молочную кухню недалеко от дома, чтобы взять молочные продукты для ребенка и кормящей матери. Сейчас же, как оказалось, в Ярославской области эта мера поддержки отменена. Взамен могут выделить 300 рублей на месяц, если ты докажешь, что доход семьи меньше прожиточного минимума. То есть даже если вы голодаете и выброшены за черту бедности, все, чем может помочь местная администрация, это 300 рублей. В пересчете на сегодняшние цены это, дай бог, если килограмм творога. И это несмотря на все громкие слова с трибун, как государству нужны дети. Я взяла ребенка, составила обращение губернатору и вышла с коляской снимать ролик прямо у областной администрации, призвав общественность и чиновников обратить внимание на эту несправедливость. Городские соцсети и паблики подхватили эту новость, местные СМИ также выпустили этот инфоповод у себя, жители региона очень позитивно поддержали эту инициативу. Наша борьба еще не закончена, и я не опускаю руки. Пока у меня не было ребенка, я и не догадывалась о некоторых проблемах. Влияние материнства на феминистское движение. Феминизм и материнство долгое время рассматривались как два противоположных полюса. Традиционно считалось, что материнство отвлекает женщин от политической активности и профессиональной карьеры. Однако современные исследования показывают, что эти сферы могут гармонично сосуществовать. Многие феминистские группы сегодня активно привлекают матерей к участию в своих проектах. Это происходит потому, что материнство дает уникальный взгляд на проблему гендерного неравенства. Например, матери лучше понимают трудности, связанные с совмещением работы и ухода за детьми, и могут предложить конкретные решения. Кроме того, материнство усиливает чувство солидарности среди женщин. Объединенные общим опытом, матери легче находят общий язык и совместно работают над достижением общих целей. Этот аспект особенно важен для феминистского движения, где единство является ключевым фактором успеха. Практические рекомендации для матерей-активисток. Первое. Найдите свою нишу. Определитесь с областью, которая вам ближе всего. Это может быть экология, защита прав детей, борьба с домашним насилием или любая другая сфера, близкая вашему сердцу. Второе. Используйте силу социальных сетей. Интернет предоставляет неограниченные возможности для распространения информации и объединения единомышленников. Создавайте группы, публикуйте посты, участвуйте в обсуждениях. Третье. Обучайтесь и развивайтесь. Активистки нуждаются в знаниях и навыках. Посещайте семинары, вебинары, читайте литературу по интересующим вас вопросам. Четвертое. Создавайте коалиции. Успешные общественные движения строятся на сотрудничестве. Найдите партнерок среди других организаций и инициатив. Пятое. Заботьтесь о себе. Общественная работа требует много энергии и времени. Не забывайте уделять внимание своему здоровью и эмоциональному состоянию. Шестое. Учите детей примером. Включайте своих детей в ваши проекты. Это поможет им с раннего возраста развивать чувство ответственности и эмпатии. Материнство – это не только личное переживание, но и мощный ресурс для общественной активности. Матери обладают уникальными знаниями и навыками, которые делают их незаменимыми участницами гражданских процессов. Их вклад в защиту прав женщин и детей, улучшение экологической обстановки и продвижение гуманистических ценностей невозможно переоценить.